Вопрос. Но ведь при стихийных бедствиях будут гибнуть и люди, имеющие светлые души. Почему они должны погибнуть? Ответ. Истина. Как ни печально, но сие будет. Ибо земля не способна сортировать вас на добрых и злых. Проявления ее суровы, грубы, и будут охватывать обширные участки поверхности ее. Но знайте, для каждого, кто способен принять истину, и тем более, кто ее уже принял, будут создаваться наибольшие возможности, дабы вывести их из опасной зоны. Все будет зависеть от того, как полно они слышат глаз души и как внимательно взирают на внешние знаки высшего мира. Ну а ежели душа светлая все же покинет плоть, то она уже не вкусит смерти. Ибо вернется на землю, когда дьявол уже повергнут будет. Путь вечности откроет просторы своим.